Статус крови, полукровка, очки здоровья, 1860-1860, мана, 2750-2750, тонус, 702-702, основные характеристики, жизнь 141 жизнь плюс 45, лечение 3, влияет на количество очков жизни и тонус, сила, 20 сил плюс 45, торнадо, влияет на физическую силу и переносимый в инвентаре вес, ловкость, 20 ловк плюс 45, разряд 3, влияет на гибкость, координацию и мелкую моторику, интеллект, 65, влияет на память, скорость мышления, воля, 21, влияет на психологическую устойчивость и качество заклинаний, магия, 180, маг плюс 45, землетрясение, влияет на количество маны, дополнительные характеристики, регенерация, 40 плюс 10% 12 АЗ 1 мин, 86 АТ мин, восполнение, 36, 85 ЕМ мин, воск плюс 45, рассеивание, восприятие, 4, позволяет видеть сокрытое и подмечать мелкие детали, меткость, 10, влияет точность стрельбы, бросков и ТП, скорость, 12, влияет на вашу максимальную скорость, контроль, 34, контакт плюс 45, утроение, влияет на контроль маны, аналитика, 15, влияет на аналитические способности, свободных очков характеристик, 0, свободных очков способностей, 42, свободных очков дара, 65, кристаллы, 93060, эффекты, тело игрока, разум игрока, родственный симбиоз с Игдрасилем, плюс 1200 манымин, лорд Поттер, магия плюс 1 за уровень, зельеварение, скорость изучения плюс 10%, артефакторика, скорость изучения плюс 10%, связь с источником рода, в алтарном зале плюс 10 ЕМ сёк, на территории мэнера плюс 8 ЕМ сёк, в 100 км, от мэнера плюс 6 ЕМ сёк, от 100 до 1000 км, от мэнера плюс 3 ЕМ сёк, от 1000 до 3000 км, от мэнера плюс 1 ЕМ сёк, идеальное зрение, сопротивление ядам плюс 90%, неплохо, неплохо, прям вообще хорошо, ладно с очками способностей потом разберусь, надо сначала древо спрятать и ритуал обретения второй сути провести, там и определюсь, надо будет поискать новые интересные способности в магазине, а то почти все активные способности я уже прокачал до максимального уровня, даже порядком заброшенную мною легилименцию, ладно, давай спать, сказал я, доставая спальные мешки, угу. Ответила мне подруга и перекусив мы отправились в царство грез. На следующее утро проснувшись и приведя себя в порядок мы поспешили к кабинету декана, в котором нас уже ждали Флитвик и Помана Спраут. Декан Хаффлпаффа выглядела заинтересованно и, под ободряющим взглядом полугоблина, она дала нам магическую клятву о неразглашении, после чего мы все вместе пошли на выход из школы. По пути нам встретился Дамблдор и ненадолго нас задержал. «Филиус, лорд Поттер, я смотрю, вы и профессора Спраут с собой позвали и мисс Грейнджер тоже с вами. Надеюсь, у вас все пройдет хорошо и когда придет время, я одним из первых узнаю, в чем же заключается этот ваш ритуал. Признаться, я очень заинтригован. В последнее время этой дисциплине уделяют очень уж мало внимания. Все, конечно, заключается в том, что большинство ритуалов являются не очень хорошей магией действа, которые для них приходится совершать, мягко говоря, аморальны. Надеюсь, вы не удумали ничего такого? Нет, господин директор, ничего такого мы точно не удумали. Министерство пришлет наблюдателя и отдел тайн будет следить за магическим фоном в районе моего мэнера, так что ни о чем беспокоиться. Да, Дамблдор, можешь не переживать, мы с Поманой проследим, чтобы все прошло хорошо. Можешь не переживать, моей квалификации хватит, чтобы прервать ритуал, если с ним будет что-то не так. О, не сомневаюсь, Филиус, и очень рассчитываю на вас. Помоги юному лорду Поттеру, если он не справится. Если вам нужно, то можете воспользоваться камином в моем кабинете. Улыбнувшись, сказал Дамблдор. Благодарю, господин директор, но нас должны встретить в Хагсмиде. Доброго вам дня. Сказал я и мы продолжили наш путь, Дамблдор же посмотрев нам немного вслед, тоже пошел своей дорогой, в Хагсмиде нас встретил Сириус и Люпин, после того как все поздоровались Сириус, прихватив с собой Флитвика и Поману, аппарировал в Поттер Мэннер, ну а я с Ремусом и Гермионой отбыли порталом, мы конечно же тоже могли аппарировать, но решили, что за нами скорее всего наблюдают и отбыли безопасным для детей способом, эх, конспирация. Когда мы приземлились на поляну, я сразу же обратил внимание на замершую в ступоре Помону Спраут. Флитвик, правда, от нее недалеко ушел, и под воздействием чар левитации парил над землей. Пребывая при этом в состоянии глубокого шока, он дрейфовал в сторону парковых деревьев. Сириус же просто стоял и смеялся, глядя на эту картину. Да, ясень за эти дни вымахал еще больше, и из-за остальных деревьев парка видно было не только его крону, но и сам ствол. Хорошо хоть, когда ясень стал слишком заметен, люпин с внешней стороны защитного периметра смог навесить иллюзию, скрывающую его от взгляда волшебников. Но это только временная мера, и сегодня мы спрячем его надежно. Так надо прекращать этот балаган. Подхватив Флитвика телекинезом, я поставил его рядом с собой и рассеял чары левитации. Наш декан, однако, на это никак не отреагировал, и мне пришлось приводить его в чувство при помощи заклинания Агуаменти. А, что, как такое возможно? Лорд Поттер, вы хоть понимаете, что это такое? Да, конечно, вы понимаете. Но откуда у вас это чудо? Что вы хотите с ним сделать? О, великие предки, надеюсь, вы пригласили нас для ритуала защиты этого чуда. Потому что если вы вздумаете ему навредить, то в моем лице вы получите кровного врага. Так и знайте, не будь я Филиус Затцек Флитвик Чароцап, практически прокричал Флитвик, глядя на меня горящими глазами. Успокойтесь, профессор Флитвик. Именно ритуал защиты и сокрытия я и собрался сегодня провести, а то он у меня еще маленький, и многие захотят ему навредить. Успокаивающе подняв ладони вверх, сказал я, лучше помогите привести в чувство профессора Спраут. А, да, хорошо, я сейчас, можете на меня рассчитывать, лорд Поттер. И, зачем-то мне поклонившись, Флитвик начал приводить в чувство декана Хаффлпаффа. Помона, однако, не реагировала даже на воду, которую призвал на ее голову Флитвик, и все так же продолжала стоять с выражением крайнего потрясения на мокром лице. Но, вот через какое-то время Флитвику все же удалось достучаться до подруги, и, отмерев, она медленно повернулась в мою сторону. Глаза ее светились зеленым. Нетвердой походкой она подошла ко мне и, тоже сперва поклонившись, сказала, «Теперь можно и помирать. Лорд Поттер, благодарю вас за то, что позволили увидеть это чудо. Я даже мечтать не смела, что когда-нибудь смогу увидеть божественное древо. Вы же хотите его защитить?» «Да», — спросила она, вопросительно глядя на меня. После моего кивка она продолжила. «Тогда можете рассчитывать на любую мою помощь. Мы с Филиусом сделаем все, что от нас потребуется. Буду иметь это в виду». «Да, кстати, ты купил то, о чем мы говорили?» — спросил я улыбающегося люпина. «Да, вот, возьми», — ответил он и передал мне небольшой кожаный мешочек, по внешнему виду которого можно было сказать, что он сшит из кармашков. Заглянув в каждый кармашек, я убедился, что там именно то, что я и заказывал, после чего спросил у Помоны: «После того, как мы проведем ритуал, вы не поможете нам с правильной высадкой всего этого? А что там у вас?» — спросила она, беря у меня мешочек и заглядывая в его кармашки, начала перечислять. «Так, ростки королевы терний, семена дремострела, ледяная лоза и прыгун трава. Неплохой набор защитных растений, лорд Поттер. Я помогу вам их правильно высадить и удобрить. Вы сами ухаживаете за этим чудесным парком?» «Нет, этим в основном занимается люпин. Хаем, насколько я помню, по гербологии у вас ремус были одни выше ожидаемого. Что ж, это хорошо, что вы не забросили свои таланты и нашли свое место несмотря ни на что. Я тоже так считаю, профессор Спраут», — ответил ей люпин. «Ну раз все пришли в себя, то давайте пройдем в дом, а немного позже займемся ритуалом. У тебя же все готово, Римус?» — задал вопрос я. «Да, Гарри, я еще вчера все приготовил, а сегодня встал пораньше и еще раз все перепроверил», — ответил он мне. После чего мы все пошли в сторону особняка. Когда мы зашли в дом, меня что-то сбило с ног и крепко обняло. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо», — повторяла одно и то же слово маленькая светловолосая девочка. «Ага, значит, Лавгуда уже здесь. Да вон Ксена улыбается, смотрит на нас и о чем-то тихо переговаривается с Грюмом». Я с трудом оторвал от себя Луну и, под ехидный смех Гермионы, встал с пола и помог подняться Луне. «Привет, Луна, я Гарри Поттер. Приятно познакомиться», — сказал я, глядя в глаза покрасневшей как рак девочки. «Мне тоже очень приятно познакомиться с вами, лорд Поттер, и простите, я просто хотела сказать, спасибо, я прекрасно услышал то, что ты хотела мне сказать, и Луна, называй меня просто Гарри, хорошо, ты же не против дружбы со мной?» «Да, конечно не против, ура, у меня есть друг», засияла искренней улыбкой это солнышко. «Луна, это еще одна моя подруга, ее зовут Гермиона Грейнджер, кто ты, она знает». «Привет, Луна, надеюсь, мы подружимся», сказала Гермиона. «Да, конечно, я буду с тобой дружить», закивала головой Луна и засияла от счастья. «Луна, у тебя что, раньше не было друзей?» спросил я. Улыбка Луны слегка увяла. «Есть эта вредина Уизли, но с ней неинтересно. Она постоянно говорит о тебе и почему-то уверена, что ты на ней обязательно женишься. Только ты не женись, она дура и вредина. Вот, так что я не могу назвать ее своим другом. Просто других детей рядом с нами живет мало. Старшие братья этой Уизли со мной не общаются, а Рон вообще называет полоумной. Будто это смешно», ответила она и опустила взгляд в пол. «Рон нам тоже не нравится. И, раз ты говоришь, что Джинни Уизли вредина, то значит это так и есть. Но зато сейчас у тебя появилось целых два друга. Это же хорошо. Про нас могу сказать, что вроде бы мы не сильно вредные, но нас иногда заносит, и если это произойдет, то можешь ударить меня книгой по голове, только не словарем и не историей магии. Справочник по нумерологии тоже не подойдет. В общем, выбирай не сильно тяжелую книгу, ладно?» — спросила Гермиона Луну и погладила ее по голове. «Меня тоже иногда заносит, так что ничего, не нужно книгами драться, их лучше читать, они интересные», — ответила Луна. «О, да мы с тобой родственные души», — улыбнувшись, сказала Гермиона. Тут Луна встрепенулась и, опять засияв улыбкой, убежала к Ксена, крича при этом: «Папа, у меня наконец-то появились друзья, и они тоже любят книги». Ксина поймал дочку и, обняв ее, посмотрел мне в глаза и подмигнул. Мы же наконец-то отошли от двери, впустив внутрь остальных. Увидев Грюма, Помана подошла ко мне и шепотом сказала: «Я так понимаю, что наблюдателем от министерства стал Аластер Грюм. Лорд Поттер, вы должны кое-что знать про этого человека». Тут она, выхватив палочку, резко повернулась в сторону Аластера и на большой скорости отправила в него два заклинания. Мартирленс, Танталотанат. Одновременно с ней начал действовать Флитвик. Он усыпил Луну и, закрыв ее вместе с отцом магическим коконом, отправил их в полет в сторону дивана в углу. Все произошло настолько быстро, что на действия двух деканов смог отреагировать только Аластер. Он перекатом попробовал уйти в сторону, но первое заклинание его все же задело и, полностью истощив защитные амулеты, отбросило на стену, подставив под второе, которое в мгновение ока превратило его в иссушенную мумию. Дальше уже действовать начали мы, я, при помощи телекинеза, отбросил от себя Поману и Флитвика. Сириус и Люпин их разоружили заклинаниями, а Гермиона связала при помощи инкарцера и наложила на обоих тишину. «Так, и что это было?» — спросил я, глядя на этих связанных деятелей. «Я вас спрашиваю, зачем вы убили моего вассала?» «Вассала, вы должны знать, что у Грюма только один господин, и это Дамблдор. Его нужно было убить. Он все равно нашел бы способ обойти клятву и все рассказать своему господину. Вы сказали, что он ваш вассал. Вы в этом уверены? Он еще когда учился в Хогвартсе попал в паутину старого интригана и стал его цепным псом. Если Дамблдор узнает про древо, он непременно захочет заполучить его себе, и скорее всего у него хватит ума, искусности и магической силы, чтобы это сделать. А если и не сможет подчинить, то уж уничтожить его наверняка сумеет», — ответила Спраут с вызовом, поглядев на меня. «Хах, да наворотили вы дел. Хорошо, хоть все поправимо. Гермиона, приведи, пожалуйста, Аластера в порядок, и посмотри, как там Ксена с Луной». Проводив взглядом рассерженную Гермиону, я продолжил: «Ничего нового вы мне не сообщили. Я это узнал сразу же в день моего с ним знакомства. Благодаря некоторым моим талантам я снял Аластера все клятвы и обеты, что он дал старому уроду. После чего он добровольно дал клятву служения мне и моему роду даже после смерти. Вот так как-то. Но все же спасибо за беспокойство. Хорошо, что мы можем исправить последствия вашей необдуманной выходки. Ведь если бы Грюм по-прежнему служил Дамблдору и пропал здесь, это бы дало Дамблдору возможность смешать мою репутацию с грязью и спустить на меня всех собак. А министерство с радостью ему бы в этом помогло. Чем вы хоть его приложили?» — спросил я у декана Хаффлпаффа. Вместо Поманы ответил мне Флитвик: «Заклинание взрывного копья и касание смерти. Убило его последнее, и боюсь, лорд Поттер, это уже не исправить. Он мертв. Это уже устаревшая информация. И да, я служу только Роду Поттер и Лорду Поттеру. А Дамблдор пусть катится в пекло, сказал уже воскрешенный Аластер, подходя к нам. Касание смерти, это же боевое заклинание некромантии. От тебя, Помана, я такого точно не ожидал. Да и взрывное копье ты исполнила мастерски. Ты же вроде герболог, спросил он у офигевшей от вида живого и помолодевшего Грюма, стоявшего на обеих ногах, лишившегося всех шрамов и смотрящего на нее двумя собственными глазами. Чтобы познать всю суть жизни, нужно познать и смерть. Эти силы неделимые и являются продолжением друг друга, двумя сторонами одной монеты. Но как, я же била наверняка, у меня был только один шанс. А да, достала ты меня качественно, я даже сообразить ничего не успел, только на инстинктах попытался уйти с линии атаки. Впрочем, смерть утрачивает свою окончательность, когда рядом есть лорд Поттер, усмехнувшись, сказал Грюм. Я признаю, что совершила ошибку и готова принять любое наказание, обреченно сказала Спраут. Ну, будем считать, что вы прошли экспресс-тест на лояльность. Ведь так, лорд? Спросил меня Грюм. Ну, если ты претензий не имеешь, то я тем более. Пожал я плечами. Вы же больше не будете нападать? Обратился я к деканам. Нет, мы все поняли и приносим извинения за поспешность, ответил Флитвик. А Спраут потупила взгляд, развеяв веревки и сказав профессорам, что магия вернется к ним через минуту, я пошел к Гермионе, которая о чем-то говорила с Ксеной и Луной. В этот момент со второго этажа спустилась Пандора и, оглядев зал, спросила, что здесь случилось. Да, небольшое недопонимание, ответил ей Сириус и пошел в сторону кухни. Лорд Поттер, рада вас видеть, у вас просто чудесный парк и дерево, сказала Пандора и, обратив внимание на все еще смущенных деканов, спросила, вы пригласили профессора Флитвика и профессора Спраут, как замечательно, я рада вас видеть. Профессор Флитвик, у лорда Поттера такой замечательный домовик и так интересно разговаривает. Пойдемте, я вам его покажу. Если вы, лорд, не против, конечно. Она вопросительно посмотрела на меня. Нет, я не против. Тоже рад тебя видеть. Собрание откладывается на полчаса, так как профессорам еще нужно привести себя в порядок. Через полчаса жду вас в малой гостиной. Йода вас проводит. Луна, пойдем с нами, мы с Гермионой покажем тебе кое-что интересное. Ксена, вы тоже присоединяйтесь, сказал я и, взяв Луну за руку, повел ее в сторону бассейна. Пандора же увела деканов на второй этаж, где, по-видимому, чем-то занимался Йода. Примечание к части. А вот и прода, всем бобра и здоровья. П.С. Часто при выкладке проды куда-то пропадают пробелы между некоторыми словами. Большое спасибо тем, кто это отмечает и указывает на ошибки в ПБ. Глава 33. У вас есть бассейн. Здорово. Можно мне поплавать? Спросила Луна, глядя на меня щенячьими глазами. Разумеется, можно, но только позже, после того, как совсем разберемся. Я одолжу тебе один из своих купальников, ответила вместо меня Гермиона. Купальник? Не поняла Луна. Специальная одежда для плавания. Меня сейчас другое интересует. Зачем мы сюда пришли, Гарри? Посмотреть на бассейн. Держа морду кирпичом, ответил я. Очень смешно, но все же, нет, я вполне серьезно. Ну, еще я хочу попросить тебя поплавать в воздухе в своей второй форме и узнать мнение Ксена. Второй форме? Мисс смогла стать анимагом в таком юном возрасте? Это впечатляет. И в кого же вы научились превращаться? Задал вопрос Ксена. Что ж, смотрите. Пожав плечами, Гермиона разбежалась и, прыгнув в сторону бассейна, превратилась в дракона. Я же стоял и наблюдал за реакцией Лавгудов. Выглядели они комично. И отец, и дочь были потрясены до глубины души. Луна замерла на месте и смотрела светящимися глазами на Гермиону. На лице ее читалось выражение крайнего удивления. С Ксена ситуация была несколько иная. Постояв с открытым ртом какое-то время, он медленно пошел в сторону резвившейся в воздухе Гермионы. Не может быть. Этого просто не может быть. Как такое возможно? Это же полностью опровергает теорему Ларида. Что за теория? Спросил я Лавгуда. Ксена, посмотрев на меня расфокусированным взглядом, ответил. Согласно теореме Абрахама Ларида, невозможно приобрести анимагическую форму волшебного существа. Этот волшебник всю свою жизнь изучал анимагию. Результатом его исследований стали трактаты разности магических потоков, структур магических ядер и волшебства у различных магических существ. Теорема Ларида, которая доказывает, что они магическим способом невозможно скопировать силы волшебных существ и получение им звания мастера анимаги. Это звание, кстати, так больше никто и не получил. Для этого нужно научиться превращаться как минимум в двух животных. Но после демонстрации мисс Грингер, я даже не знаю, что думать. И да, вы окончательно сломали мое видение мира. У меня только один вопрос. Как? Наша семья вам и так обязана, и предложить вам мы можем немногое. Но прошу, расскажите мне, как такое возможно? Не зря же вы попросили мисс показать ее умение. Это как-то связано с богами? Или каким-то конкретным богом? Да, мы поняли, что за вами стоит какая-то высшая сущность. Простите, если спросил лишнее. Вы правы, это связано с одним богом. Глупо это отрицать. Но это умение не завязано на силу бога. Скажем так, у меня есть инструкция ритуала, пройдя через который волшебник может обрести ипостась волшебного существа. Однако получить его могут только мои вассалы. Я ни к чему вас принуждать не собираюсь, но хочу, чтобы вы оценили перспективы и свою выгоду. Ведь то, что вы видели, это не единственные возможности и знания, которые у меня есть. А как быть дальше, решать вам. Мне нужно обсудить это с женой. Один я не вправе принимать такое решение. Но знайте, независимо от нашего решения, вы целиком и полностью можете рассчитывать на нашу помощь, поддержку и лояльность. Да, насколько я знаю, на территории Британии последний случай принесения вассальной клятвы был лет 70 назад. Ну, за исключением Темного Лорда и его приспешников, но там другое. А так, последние лет 100 подобное почти не практикуется. Более того, многие вассальные клятвы были расторгнуты по взаимному согласию обеих сторон или же в связи со смертью рода сюзерена. А с чем это связано? Спросила подошедшая Гермиона. В основном с последствиями после войны с Гриндевальдом и политикой МКМ после нее же. Там все очень непросто. Некоторые роды просто прекратили свое существование. Ну и Гриндевальд, мастерски надавив на больные мозоли и старые обиды, смог очень многих рассорить. Опасаясь новой войны, МКМ приняла предложение Альбуса Дамблдора о поддержке взаимного расторжения вассальных клятв. Правда, не все желали отпускать своих вассалов. Например, наши соседи Уизли раньше были вассалами Малфоев. Лорд Малфой отказался разорвать вассалитет с их родом и был вызван на дуэль главой рода Уизли. Абраксас Малфой одолел Септимуса Уизли, после чего остальные Уизли обвинили его в подлости и напали. Крибы и Гейлы помогли Абраксасу отбиться, но Уизли было больше и победить не получилось ни у одной из сторон. В итоге в тот день умер только Септимус, вассальная клятва была нарушена и Уизли получили метку предателей. Подобное тогда происходило по всей Европе, хоть не часто, но и нередко. Я восхищен вашими способностями, юная мисс, но думаю, что нас наверняка уже ждут и придется мне расспросить вас о том, каково это превращаться в дракона. Позднее. Вы же мне расскажете, если Гарри не против, то с радостью, ответила Гермиона и, подойдя к Луне, сообщила: Луна, а у тебя глаза светятся. А, да, прости, так бывает, когда я смотрю по-особому, ну после того случая, ничего не могу с этим поделать, и не надо. Можешь сказать, что увидела, спросил я у Луны. Это сложно, протянула в ответ девочка, и ее глаза перестали светиться. Но я все равно попробую. Когда Гермиона стала меньше, она стала больше. Ну точнее, она уменьшилась и стала похожа на дракона, и при этом она стала больше, чем была. Свет и искорки вокруг нее стали ярче и их стало больше. Настолько много, что они заняли почти половину комнаты. Еще вокруг нее постоянно крутилась радуга, и лежа на ней она летала. Не знаю, как объяснить точнее. Луна расстроенно опустила голову. «Не переживай ты так, я потом у Элдуина расспрошу, что ты видела. Он наверняка что-нибудь об этом знает», — успокоила ее Гермиона. «Элдуин, кто это?» — спросила Луна. «Мой фамильяр, я потом вас познакомлю. Он недавно очень хорошо потрудился и до сих пор отдыхает». Так, переговариваясь о разном, мы пошли в малую гостиную. Когда все были в сборе, слово взял профессор Флитвик. «Лорд Поттер, мы еще раз приносим вам и Аластеру свои извинения. Увидев древо, мы были обескуражены, взволнованы и готовы напасть на любую угрозу этому чуду. Вы даже не представляете, что это древо для нас значит. Я хоть и наполовину гоблин, но все же гоблин. Вы даже не представляете, что это древо значит для меня. Конечно, гоблины и не настолько помешаны на деревьях, как те же сиды, альфы и прочие древолюбы». Он пристально посмотрел на Йоду, который в этот момент при помощи левитации раздавал лимонад всем собравшимся. Но все же в давние времена, мы все, называемые людьми малым народом, жили в благодатном крае, созданном божественным вязом. Не скажу, что наши предки жили в мире. Проблем и распри хватало, и наш народ был одним из основных возмутителей спокойствия. Эти же, он указал на Йоду, были самым миролюбивым народцем. Они жили в священных рощах и заботились о них в обмен на магию. Этакий симбиоз. В том божественном пространстве под сенью великого древа обитало много разных существ, и все они были разными. Хоть как-то объединяло их только одно – преклонение перед божественным вязом. Даже для гоблинов он был свят. И вот в один злосчастный день с вязом приключилась страшная беда. Он начал иссыхать, и никто не смог этого предотвратить. Сиды, альфы и эльфы, очередной кивок в сторону Йоды, до последнего пытались спасти древо. Гоблины же ничем помочь не могли. Когда стало ясно, что древо вот-вот умрет, а вместе с ним исчезнет и благодатный край, мастера и артефакторы гоблинов смастерили несколько врат-пробойников. Пару оставили себе, остальные отправили другим народам. Хоть со многими гоблины были на ножах, такой кончины для своих врагов они не желали. Нам неизвестно, воспользовались ли они этим даром. Быть может, они оказались в каком-нибудь другом мире. То был знак уважения своим врагам и дань памяти той крови, что проливали предки тысячи лет. Но вот наши предки своими вратами воспользовались и оказались в вашем мире. Еще и несколько колоний эльфов с собой прихватили. Здесь гоблинов ждала славная битва за свое место под этим солнцем. Было множество сражений, и за свое право жить здесь было выплачено сталью и кровью. Были моменты, когда волшебникам удавалось взять верх. Тогда для гоблинов наступали не самые лучшие времена. Работали за еду, до тех пор, пока не вырастет несколько поколений и не поднимет восстание. Этих восстаний за историю было столь много, что в какой-то момент уже сами гоблины, планируя бунт, стали называть это нашим очередным восстанием. Благо, высокая плодовитость позволяла очень быстро наращивать свою популяцию. Так продолжалось несколько столетий, до тех пор, пока последнее восстание не обернулось переговорами о мире. Гоблины заставили волшебников уважать себя и отвоевали право жить здесь. Волшебники же осознали, что от гоблинов так просто не избавиться, и мир гораздо лучше постоянных восстаний с большим количеством жертв. Итогом переговоров стало основание Гринготтса, получение гоблинами права свободно добывать ископаемые из глубины земных недр, полная автономия гоблинов как отдельного народа и невмешательство в политику волшебников, до тех пор, пока это не затрагивает денежные интересы гоблинов и их свободы. Да, история наших народов знает много крови, вражды, и обе стороны доказали, что друг друга следует уважать. Но при всем этом этот мир не стал родным для гоблинов. Вот уже пару поколений отношения волшебников постоянно ухудшаются, и старейшины обсуждают возможность нового восстания, если ситуация усугубится. Этот край хоть и не смог стать новой благодатной землей, однако другого у гоблинов нет, и они готовы сражаться за него, как и встарь. И вот к чему я это все вам рассказал. Сегодня я увидел для гоблинов надежду на возможность обретения нового дома. Дома, что станет родным. Ваше божественное древо – это же росток самого Игдрасиля. Этот вид божественных древ обладает очень тесной связью с пространством, и когда они входят в силу, они создают поистине огромный пространственный карман, который смело можно называть целым миром. И вот что я вам скажу. Если вы позволите гоблинам уйти в этот мир и жить в нем, вы получите всю их поддержку, помощь и защиту. Вы получите все необходимые вам ресурсы и артефакты. Заодно право жить в мире под сенью божественного древа, гоблины будут готовы объявить войну всему миру, и я не преувеличиваю. Я ни на чем не настаиваю, и только вам решать, как поступить. Но если все оставить так, как есть, то будет новая война между гоблинами и волшебниками, и я не уверен, что волшебникам в этот раз удастся победить или опять свести все к ничьей. Решать, как я уже сказал вам, но если вы пообещаете гоблинам проход в новый мир, то получите верных союзников. Закончил свой рассказ Флитвик и залпом выпил бутылку лимонада. Профессор, вы уверены, что преподаете тот предмет? Только что я узнал гораздо больше, чем на лекциях Бинса за все 7 лет обучения, и при этом мне даже не захотелось вздремнуть. И скажу честно, описанная вами перспектива меня не очень радует. Опять война с гоблинами? Это будет серьезным ударом, но, как вы и сказали, решать должен мой крестник. С необычно серьезным выражением на лице сказал Сириус и вопросительно посмотрел на меня. А что я? Да, вы правы, древо мое, и у меня с ним полноценная связь. Но пространственный карман оно создаст только необходимого для своего существования размера, и боюсь, он не будет столь огромным, как вы рассчитываете. Я, конечно, во время формирования пространственного кармана смогу повлиять на его размеры, но моего мастерства и знаний хватит разве что на пространственный карман размером с половину Британии. Если постараюсь, то думаю, что смогу дотянуть до размера всей Британии, но это вряд ли. Да, союзники мне нужны, но смогу ли я предложить гоблинам то, что им нужно, не знаю. Да и сами гоблины для меня не очень понятны. Они очень закрыты, мне известно, что они не слабы, очень любят золото, чтят букву договора и у них весьма странное приветствие. Ну еще недавно от вас узнал про арену крови и клановую систему правления. Это уже больше знаний большинства волшебников. Но я понял, к чему вы клоните. Вы, лорд, не уверены, можете ли доверять гоблинам свою спину и не продадут ли они вас за золото. Да, репутация у гоблинов та еще, а с приветствием все просто. Оно предназначено для использования между бывшими врагами, с которыми заключен мир и которые доказали свою силу. Пожелание богатства указывает на уважение, а пожелание крови врагов подчеркивает, что ныне вы врагами не являетесь. Ведь глупость же желать подобного своим врагам. А по поводу доверия я вам скажу следующее. Гоблины превыше всего ценят золото, но уважают только силу. И часто, чтобы получить уважение гоблинов, нужно пролить немало их крови, но есть и исключения. Обладание божественным древом – одно из них. Не скажу, что хранителю древа не стоит опасаться гоблинов. Стоит, но нападут они только если хранитель их предаст или поставит в безвыходное положение. Тысячи лет проживания под сенью божественного древа не могли не отразиться на гоблинах. Преклонение перед любым божественным древом и уважение хранителей этих древ для гоблинов – нечто само собой разумеющееся. Но, как я и говорил, решать вам. По поводу знания и мастерства, думаю, гоблины смогут вам помочь, сказал на мое замечание Флитвик, заодно разъяснив некоторые непонятные мне ранее моменты. Хаем, вы говорите, что, ради обретения нового дома они пойдут почти на что угодно, а смогут они выдать мне один артефакт, хранящийся в их сейфах? Это будет непросто, но не невозможно. Магические контракты клятва работника Гринготтса не дадут просто так выдать требуемое. Теоретически гоблина еще можно заставить провести волшебника в Гринготтс, но вот выйти из него он вам не поможет. Но думаю, старейшины что-нибудь придумают. Вам сильно нужен этот артефакт? Спросил Флитвик. Да, нужен. Если не получится заполучить его миром, думаю, придется попробовать его украсть. Хаем, даже так, уверен, старейшины смогут что-нибудь придумать. Соваться в Гринготтс я вам крайне не советую. Если вы сможете украсть артефакт, то вместо союзников все гоблины станут вашими кровными врагами. Лучше бы вообще найти хозяина этой вещи, заставить его забрать ее и передать вам. Да я тоже думал об этом. С этим есть ряд сложностей. В любом случае я обдумаю ваше предложение о союзе с гоблинами. Давайте уже перейдем к делу. Профессор Флитвик, миссис Лавгуд, можете ознакомиться с моими расчетами ритуала и поправить, если что не так, спросил я, передавая им бумаги с расчетами. Взяв их, они, вместе с присоединившейся к ним Помана Эксина, с головой погрузились в изучение моих расчетов. Гермиона отвлеклась от разговора с Луной и спросила: «Вы проверили книгу загадок?» «Да, некоторые были чересчур простые, и мы их заменили. Вот копия, для изучения. Оригинал находится на поляне вместе с остальными составляющими ритуала», ответил Люпин и передал мне копию книги загадок, в которой были отмечены внесенные ими изменения. Изучив ее, я удостоверился в том, что все в порядке, и, осмотрев собравшихся, спросил: «Вы уверены, что нам нужно идти на такую меру?» «Разумеется. Ритуал защиты нужно делать как следует. Какой смысл в этих загадках, если их секреты знает больше одного человека? Вам троим память стереть почти невозможно, просмотреть ее тоже почти нереально. Думаю, на это способен только тот, кто по силам стоит гораздо выше твоего покровителя. Я и Сириус подобной защитой не обладаем и будем слабым местом в защите древа. Так что стереть нам воспоминания о загадках необходимо. К тому же мы лишимся не всей памяти, а только той, что связана с загадками, и то не навсегда. Вот копии наших воспоминаний, спрячь их где-нибудь рядом с древом. Как только нужда в завесе пропадет, то ты сразу же их нам передашь», — ответил Люпин. «Аластер, начинай», — сказал Сириус, на что Грюм кивнул и применил обливейт сначала к нему, а затем и к Люпину. Как только они пришли в себя, мы проверили их самочувствие и убедились, что они не помнят загадок из книги и даже не могут сказать, к как она выглядит. В это время мастера ритуалов закончили изучение наших с Гермионой расчетов и высказали свое экспертное мнение. Завеса Энигмы, более известная как барьер загадочных загадок, несомненно хороший выбор. Насколько я знаю, сейчас в мире находится только один такой барьер. Находится он в Сахаре, и никому не известно, что за собой скрывает. За тысячи лет существования этой завесы, преодолеть ее пытались неоднократно, но все попытки оказались неудачными. Никто из зашедших за завесу так и не вернулся. Так что вы сделали действительно правильный выбор и довольно неплохо рассчитали сам ритуал. Опираясь на ваши расчеты, можно оградить даже такой объект, как Хогвартс, вместе с запретным лесом. Но вот для того, чтобы оградить древо, ваши расчеты не совсем подходят. Вот смотрите. Флитвик положил схему ритуала на журнальный столик и, водя по ней пальцем, указывал на внесенные ими изменения. Так, вот здесь ограждающий внутренний круг нужно заменить на колесо Фарла. Оно преобразует божественную энергию, струящуюся от древа, в нейтральную. А вот здесь и вот здесь, возле знаков пространства, необходимо поставить знак триумфа. Помимо этих изменений, во внешнем круге к символам природы и жизни нужно добавить символы духа и связи. Вот так, сразу за Флитвиком начало пояснять внесенные ею правки, Пандора. В принципе, это все, в остальном расчеты верны и изменений не требуют. Тщательно изучив внесенные ими правки, я сказал: про то, что древо и парк могут повлиять на ход ритуала, я как-то не подумал. Спасибо, что поправили, и надеюсь на вашу помощь. Можете на нас положиться, — ответил за всех Флитвик. Ну тогда пойдемте проведем ритуал. Йода, приготовь праздничный обед, — сказал я и направился на выход. Поручение исполнено ваше будет. На славу постарается, Йода, — ответил мне домовик и растаял в воздухе. Он так мило разговаривает. Лорд Поттер, это ваша работа или он изначально такой был? — спросила меня Пандора, вместе с остальными следуя за мной. Моя, конечно. Чья ж еще? Нужно будет купить телек и видеомагнитофон. Покажу вам несколько интересных фильмов. Нужно только разобраться с влиянием магических полей на электронику и высокоточные механические устройства. Но это дело времени, а пока можно и в кинотеатр как-нибудь сходить. А Ластер, насколько я знаю, частенько посещает данные заведения. Это да, маглы такие фантазеры. Домовик рода Поттер получил имя персонажа одного интересного фильма и обучен говорить, как этот персонаж, — улыбнувшись, сказал Грюм. Кстати, о домовиках, профессор Флитвик, недавно вы упомянули, что, когда ваши предки пришли в этот мир, они захватили с собой эльфов. Зачем они это сделали и что с ними было дальше? Как они дошли до жизни такой? — спросила Гермиона. Предки взяли с собой эльфов, надеясь раздобыть семя или росток другого божественного древа. Гоблины не очень хорошо умеют ладить с растениями, а для эльфов это как дышать. Но ни семени, ни ростка найти не удалось. Этот мир до этого времени не был связан с другими божественными древами. Гоблины начали воевать за право жить здесь, а эльфы пошли своей дорогой. Не имея своего источника, они пытались найти магические деревья, под кроной которых смогли бы жить. По какой-то причине священные рощи друидов им не подошли, да и сами хранители чащ по неизвестной нам причине отказались им помогать. Дикие магические деревья, разумеется, им подходили, но единороги и личурки прогнали их. Эльфы крайне миролюбивы. С личурками они худо-бедно еще могли справиться, но единороги стали для них непреодолимой преградой на пути к выживанию. Поэтому им пришлось приспосабливаться и искать другие пути, — ответил Флитвик. Аксина продолжил вместо него: и в поиске этих путей они не нашли ничего лучше, как начать воровать младенцев из волшебных семей и пить их магию. На место этих детей они подсовывали одного из своих, принявшего вид похищенного дитя. Этот подменыш присасывался к магии рода и, поглощая ее, делился со своими собратьями. Те, кто раньше жили как симбиоты, стали паразитами. Много детей было загублено, и магия многих родов захерела от их действий. Волшебники далеко не сразу разобрались, в чем дело, но когда поняли, то большинство эльфов было полностью истреблено, а выжившие были порабощены. Такова история эльфов в этом мире. Воровство детей и чужой магии не прошло для них даром. Они стали тупее и уродливее, — добавил Флитвик. Теперь многое стало ясно. Про то, что эльфы воруют детей, я читала в сказках, но думала, это выдумки, — кивнула Гермиона. Многие старые сказки основываются на реальных историях. Ну вот мы и на месте. Приступим. Все необходимое лежит вот здесь, — указав на три больших чемодана, — сказал я. Потратив около часа на точное начертание магических кругов и символов и дождавшись, когда остальные отойдут на край поляны, я начал ритуал. Молча обойдя поляну по движению солнца и воткнув в землю рога Минотавра, я продолжил путь по кругу, в этот раз разливая врага кровь гарпий, смешанную с молодым вином. Закончив это действо, подхожу к каменному котлу в центре круга и зажигаю дубовые дрова под ним. Дав огню разгореться, выливаю в котел кровь гарпии и бросаю в него совиное перо. После опять обхожу поляну по кругу, заряжая магией рога с кровью, и возвращаюсь к котлу. Обхожу его против движения солнца и кладу в котел мозг сфинкса и книгу с загадками. Проделав все это, я подошел к внешнему кругу и, встав напротив знака ключа, подал ману одновременно на все магические контуры ритуала. Магические круги и символы засветились бледно-голубым светом, а пространство вокруг подернулось рябью, будто над дорогой в жаркий день. Продолжая напитывать ритуал маной, я перешел к самой сложной для меня части ритуала. Обратившись к своей связи с Ясенем, я попросил поддержки и помощи в завершении ритуала. Получив согласие, я передал свое понимание, что нужно делать Игдрасилю, добавив к этому объяснение, чем мы тут занимаемся и для чего это нужно. Почувствовав касание магии древа и его благодарность за заботу, я перевел поддержание ритуала на него. Постояв на краю круга еще немного, я подошел к остальным, и там мы, сохраняя молчание, стали дожидаться окончания ритуала. Свою работу я сделал, теперь мне остается только ждать и контролировать ход ритуала отсюда. Ритуал-то в принципе несложный, однако он требует просто чудовищных затрат магии, и сомневаюсь, что у всех собравшихся вместе взятых было бы достаточно магической энергии. Да даже если бы и хватило, то его проведение обеспечило бы нас всех магическим истощением. И если для обладателей системы это не так страшно, то вот обычным волшебникам пришлось бы ой как нелегко. Так думая каждый о своем, мы простояли на краю поляны следующие 2 часа. К счастью, Игорь, именно это имя я дал древу, совсем справился, и к исходу 2-го часа поляну озарил свет, а затем древо пропало, оставив на своем месте пустырь с белым камнем на том месте, где раньше был котел. Подойдя к камню, я прочитал строки на нем. «Остановись, постой и знай, ты встретишь там немало тайн, и чтобы дальше путь держать, загадки нужно разгадать. Назад ты лучше поверни, там нет обратного пути. Ну, поэт из меня не очень, но думаю, сойдет. Приглашаю всех на обед. Я только проверю, как там, Игорь, присоединюсь к вам», — сказал я и, дождавшись, когда все пойдут к дому, активировал способность мгновенное перемещение к Игдрасилю. Примечание к части. Вот и разродился я продой, всем бобра. Глава 34. Появившись рядом с Игорем, я поставил шкатулку с воспоминаниями Сириуса и Люпина рядом с его корнями и попросил древо сохранить их. Корни зашевелились, оплели шкатулку и утащили под землю. Положив руку на ствол древа, я настроился на нашу связь и поинтересовался, как он тут. Ответ ко мне пришел не сразу и был каким-то медленным. Игорь сообщил, что с ним все хорошо, только потратил много сил, но было интересно, и он довольно скоро восстановится. Похвалив его, я сообщил, что мне пора и нужно еще отблагодарить помогающих его защищать волшебников. От Игоря донеслось понимание и желание тоже отблагодарить своих защитников. Листья на его ветвях зашуршали, и ближайшая ветвь опустилась ко мне. С нее упала какая-то розовая жемчужина, 10 толстых веточек и 3 очень твердых почки. Поблагодарив Игдрасиль, я подобрал дары и, активировав тропу леса, попробовал выйти в парк, но у меня ничего не получилось. Так, стоп, что за фигня? А если так, я попробовал парировать, но тоже безуспешно. Попробовал выйти пешком и уперся в твердую невидимую стену. Понятно, завеса не пускает, ну оно логично, конечно. Тут же, блин, обратного пути нет. Да, хорошая защита, надежная. Сам себя замуровал. Что делать-то? Игорь взволнованно зашелестел листьями, и я почувствовал вопрос. Что случилось? Что-то не так? Ты в порядке? Быстро успокоившись, я ответил. Я не могу уйти. Мы поставили слишком хорошую защиту. От Игоря донеслось понимание и желание помочь. Некоторое время ничего не происходило, а потом в моей голове раздался голос, похожий на звук шелестящей листвы. Я понял, в чем проблема, и знаю, как ее решить. Тебе нужно уйти так же, как пришел. Я помогу. Как будет все готово, активируй мгновенное перемещение ко мне, и тебя вынесет в парк. Я там корень на поверхность вытащу, и ты пройдешь. Ты теперь говорить можешь? Нет, говорить я не могу, но могу посылать тебе мысли. Пришлось потратить очки характеристик, что я накопил, и увеличить свой разум и мудрость. Я правда очень сильно устал, так что давай, иди, все готово, а я посплю. «Спасибо, Игорь. Приятных снов». «Ни за что», — ответил мне Игорь. Я же не стал задерживаться и, переместившись в парк, пошел в сторону дома. Все уже собрались в обеденном зале и ждали только меня. «Ну как он там?» — спросила Гермиона, как только я сел за стол. «С Игорем все в порядке. Да, профессор Флитвик, я знаю, почему из тех, кто зашел в ту завесу в пустыне, назад никто не вернулся. В этой завесе вообще нет выхода, только вход. Пройти внутрь еще можно, а вот назад практически нереально». После моих слов все затихли и испуганно посмотрели на меня. «И как же ты выбрался?» – спросил за всех Сириус. Штирлиц вышел через вход. Игорь смог немного перенаправить мгновенное перемещение к нему. Так и вышел. Но все же я успел испугаться, что останусь на этой поляне до следующего лета. «Штирлиц?» – недоуменно спросила Пандора. «Не обращайте внимания, это из одного анекдота. Приятного всем аппетита. Я голоден как волк. Йода, что там у нас на обед?» В ответ на мой вопрос домовик начал подавать на стол приготовленные им блюда. Мы же приступили к трапезе, обсуждая особенности завесы и гадая, что может скрываться в сахаре и есть ли там вообще что-то. Быть может, это просто ловушка для дураков? Флитвик и Пандора переживали то, что не углядели отсутствие выхода в завесе. Оправдывало их только то, что и до них это никто не увидел, так как в самом ритуале это очень хорошо замаскировано. Ведь даже при детальном его разборе нет сомнений, что из завесы можно аппарировать или же просто выйти. Я же подумал, что еще можно было попробовать выйти через иллюзорный барьер. Надо будет поэкспериментировать со своей завесой и, если получится выйти даже во время прохождения дороги загадок, проверить барьер в сахаре. Интересно же, что там. Когда все закончили, я привлек внимание к себе и сказал: «Я и Игорь благодарны всем собравшимся за вашу помощь и хотим вас отблагодарить. Достав дары древа, я раздал по одной веточке каждому. Это заготовки для волшебных палочек. К ним нужно еще кое-что. Гермиона, у тебя же были пустые книги?» «У меня есть, нужно еще 4». «Да, есть. Вот, держи», — ответила подруга, доставая из сумочки несколько книг и передавая мне. Скопировав в них книгу Лаликиана, я передал по одной книге Лавгудам, Сириусу, Люпину, Грюму, профессору Флитвику и профессору Спраут. «Это подарок вам от рода Поттер. В этой книге описаны волшебные деревья, их разновидности, особенности и способности. Несколько последних глав посвящены артефактам из божественных древ, настройке этих артефактов и их привязке. С этими заготовками и книгой вам остается только подобрать подходящую сердцевину и хорошего мастера волшебных палочек. Я советую обратиться к Джимми Кидделу. Он грамотный мастер, и у него есть способ подбора компонентов, не основанный на интуитивном подборе других мастеров. Профессор Спраут, Игорь передал вам еще кое-что». Передал я розовую жемчужину Помане. Взяв ее в руки, она пристально в нее вгляделась и опять замерла в ступоре. «Ну, мы это уже проходили, немного погодя отомрет. Думаю, в этот раз можно воду на нее не лить». Посмотрев на своего декана, я продолжил раздачу плюшек. «Профессор, это вам, для чего они, я пока не знаю, но, когда я взял эти почки, Игорь дал понять, что они предназначены для вас. Также я хотел передать вам всем вот это». Передав Лавгудам и профессорам амулеты ментального шума, я стал ждать реакции на дары. Первый, как ни странно, очнулась профессор Спраут. «Это же слеза жизни. Лорд Поттер, я не могу принять такой дар», — воскликнула она и попыталась вернуть мне слезу. «Успокойтесь, профессор. Это дар не мой, а Игдрасиля. Он захотел вам ее дать. Не оскорбляйте его отказом». И в мыслях не было: «Но это же слеза жизни». «Да что такое эта слеза жизни?» — не выдержав, спросил Сириус. «Скажем так, слеза жизни – это своего рода философский камень в ботанике. Металл в золото она не превращает, и эликсир бессмертия с ней не сваришь. Все ее свойства направлены в основном на взаимодействие с растениями. Но свойства эти воистину уникальны. Еще эта слеза работает как источник энергии жизни. Не очень мощный, но постоянный. Так что для целителей эта слеза тоже бесценна», — ответил на вопрос Ксина, рассматривая свою заготовку. «Лорд Поттер, передайте Игорю нашу благодарность и спасибо вам за дары. Они станут нашей семейной реликвией», — добавил он. «Да, лорд Поттер, большое вам спасибо. Скажите, а почему вы дали божественному древу такое имя? Оно же вроде русское», — спросила Пандора. «Да, русское. Не знаю, оно как-то само на ум пришло. Ну, типа и в Игдрасиле, и в Игоре есть Иг. Ну, так-то да, но другой на вашем месте дал бы более величественное имя, что ли. Хотя Игорь тоже неплохо, даже в какой-то степени оригинально. Я знакома с Джимми. Он смог сделать что-то интересное?» — Помнится, у него были проблемы со всеми волшебными палочками, которые он покупал, задумчиво сказала Пандора. Он говорил, что провел глубокое изучение свойств материалов. Обязательно загляните к нему, это интересно. Профессор Спраут, вы же поможете с высадкой, как обещали. Задал я вопрос декану Хаффлпаффа. Разумеется, лорд Поттер, мы с Ремусом и Филиусом уже все обсудили, ответила она. Тогда приступайте сразу, как будете готовы, и возьмите удобрений побольше. Примерно раз в 10 больше необходимого. Зачем так много? Я могу ускорять рост растений, но для этого им нужно больше удобрения и воды. Улыбнувшись, ответил я. Ну тогда мы приступим прямо сейчас. Ремус, где у тебя удобрения? Фил, мы позже разберемся с почками. Так что отлипни от них и пошли. У нас еще много дел. Пылая энтузиазмом, декан Хаффлпаффа вскочила со своего места. А, что? Да, я сейчас. Флитвик рассеянно посмотрел на свою подругу и достал из кармана свежий носовой платок. Аккуратно его расстелив, он выложил на него почки и бережно свернул конвертиком. Затем положил получившийся конвертик в шкатулку, которую трансфигурировал из какой-то непонятной штуковины из своего кармана. Убрав шкатулку во внутренний карман, посмотрел на меня и сказал: «Передайте великому древу благодарность от всего народа гоблинов и от меня лично. Одну почку я оставлю себе, остальные передам своему клану и совету старейшин. По одной штуке. За этот дар, лорд Поттер, вам выдадут все содержимое того сейфа, про который вы говорили, а не один артефакт. Могущественный Игорь подарил будущее гоблинам, независимо от того, заключите вы союз или нет. Даже так, а что они делают?» – спросил я. «Только с этим можно провести ритуал божественного обновления магии для всего народа гоблинов, как когда-то делали предки. Одну такую почку можно использовать несколько раз. Оставить их только себе я не могу, уж простите. Однако, будучи верным клятве данной вам, я прошу у вас позволения передать сей дары главе клана и совету старейшин, взяв с них соответствующие клятвы, разумеется. Если вы против того, чтобы я передал их сейчас, то я передам их только следующим летом, после того, как древо создаст свое измерение». В конце взгляд Флитвика стал умоляющим. «Давайте поступим так. Профессор Спраут, вы же с Люпином справитесь самостоятельно?» Помана посмотрела на Флитвика и, кивнув, направилась на выход, прихватив с собой Люпина. «А вы, профессор Флитвик, отправляетесь сейчас к главе клана, а затем к совету старейшин. Что получили в дар, им не говорите. Ваша задача — устроить переговоры о сотрудничестве. Лучше, чтобы переговоры прошли завтра после обеда. От того, как они пройдут, и будет зависеть, передадите вы дары завтра или только летом. Хорошо, сможете это устроить? Хаем, вам, наверное, нужно будет что-нибудь более существенное, чем недомолвки и намеки. Вот вам лист Игоря. Под клятву о неразглашении разрешаю вам показать его главе клана и самому влиятельному старейшине. Этого, надеюсь, будет достаточно? Более чем, лорд Поттер, более чем». Флитвик взял у меня лист Игоря и, встав из-за стола, низко мне поклонился. «Я все устрою, можете на меня положиться. С вашего позволения, я побежал», — сказал он и на приличной скорости покинул особняк. «Аластер, Сириус, можно вас на пару слов? Ксина, подождете нас немного?» — спросил я, тоже встав из-за стола. На мой вопрос Ксина только кивнул и продолжил изучать заготовки под волшебные палочки. Я же в сопровождении Аластера и Сириуса покинул обеденный зал. «Аластер, что там с оборотнями?» — спросил я, когда мы втроем пришли в мой кабинет. «Как ты и просил, я избавил детей до 11 лет от этого проклятия. Остальные старше или живут в стаях. Родители были очень благодарны и согласились служить вам в благодарность за это. Один мальчик был бездомным. Его обратили совсем недавно. Отец хотел убить его, и он сбежал. Я встретил парня, когда ходил на переговоры в стаю. Он почуял таких же, как он, и направлялся к ним, когда я его встретил. В общем-то, он и помог мне продемонстрировать остальным излечение от ликантропии. Теперь он живет у меня, а все оборотни очень желают вылечиться и согласны служить тебе и твоему роду. Еще они очень желают получить твой ответ до полнолуния, а до него осталось всего несколько дней. Да, на меня вышел Фенрир Сивый. Он слезно умолял исцелить его жену и дочь. Впрочем, он осознавал, что так просто ему от меня не уйти, и спокойно принял свою смерть. Однако, немного подумав, я все же воскресил его. Он будет нам полезен и дал клятву на крови верно служить мне и тебе, — ответил Грюм и налил себе огневиски. Смотри сам, полагаюсь в этом на тебя. кивнул я ему с завистью, глядя на стакан огневиски. С одной стороны, моему телу всего 11. С другой, у меня тело игрока и ему алкоголем не навредить. Также лично мне нифига не 11. Разум, конечно, довольно гибок и подстроился под новое тело. Однако опыт и память прошлой жизни никуда не делись. Что уж говорить, если я своих однокурсников воспринимаю как детей, ну кроме Гермионы, конечно. Но она всегда была серьезнее своих одногодок, а уж после того, как качнула себе интеллект. В общем, я теперь сам иногда чувствую себя ребенком по сравнению с подругой. А ведь моя характеристика интеллект выше, чем у нее. Гермиона на это часто говорит, что помимо наличия неплохих мозгов нужно еще и ими правильно пользоваться, а не думать о всякой ерунде. Возможно, она права, и я слишком сильно распыляюсь. Однако, как иначе, ведь благодаря системе я получил кучу всего классного и интересного. Одно только напрягает – цена. Что потребует от меня Уль, и зачем ему нужно давать мне столько всего? В благотворительность бога, в сферу которого входит торговля, как-то не очень верится. Прав Грюм, мотивы богов нам не понять, пока они сами этого не захотят. Если захотят, Гарри, ты с нами? Помахав рукой перед моим лицом, прервал мои размышления Сириус. Да, я тут, прости, отвлекся. У тебя что, остров уже получилось найти? Это было не особо сложно, да и Селена помогла. Она, кстати, уже там, хочет нам помочь и сменить обстановку. Я, короче, немного проболтался ей про то, что в будущем у нас возможен серьезный конфликт с Дамблдором. «Прости, немного виновато», — ответил Сириус. «Сириус, сиэш сахасаас, ты вообще офигел? От злости я перешел на парсилтанг. Да, не ожидал я от тебя такой глупости. Ты клятву тахо. Успокойся, Гарри, я ему уже все высказал. Думаю, он все прекрасно осознает. Да и ничего конкретного он не рассказал. Так немного намекнул и все. Я проверил эту Селену. Ее семья и она сама сильно пострадали от политики, проводимой МКМ, под руководством ДДД. Успокаивающе поднял ладонь Грюм. Посмотрев на него, я сделал глубокий вдох и успокоился. Не ожидал я от себя подобной вспышки злости. Если бы не разум игрока, то я подумал бы на крестражи. Однако стоит признать, что они тут ни при чем, и это все мое, собственное. И виной тому чувство, что спокойные дни скоро закончатся. Последние дни ощущение того, что скоро все изменится, постоянно усиливались. Вот жопой чую, что Дамблдор сделает свой ход в ближайшее время, и нам он не понравится. А своей паранойи я доверяю. Говоришь, они тоже не любят Дамблдора? Переспросил я. Не любит, это мягко сказано. Чтобы ты понимал всю глубину их чувств, скажу, что Селена потомственный целитель крови. Вот так вот, ответил мне Сириус. А-а-а, ну, тогда понятно. Извини, навалилось все просто. Вот и вспылил немного. Но мог бы и не трепаться, пока что. Не мальчик уже. Мог бы и по-другому произвести впечатление, но раз Грюм говорит, что все в порядке и ты за нее ручаешься, то тогда ладно. Но теперь я хочу с ней познакомиться. Ты же не против пригласить ее ненадолго в Лондон, на Рождество? Аластер, накапай мне немного, пожалуйста. Кивнув на бутылку огневиски, я посмотрел на Грюма. А тебе не рано еще? У меня же тело игрока, так что мне не вредно. Да и становиться алкоголиком в мои планы не входит. Так что давай не жмись. Сегодня, думаю, можно, немного, но, только немного, с сомнением сказал Грюм и, налив четверть стакана, передал его мне. Взяв сосуд, я залпом его осушил и закашлялся. Крепкий, зараза. А это что? Вы приняли алкогольный напиток. Выберите вариант. 1. Полностью блокировать действие алкоголя. 2. Ослабить действие алкоголя на N. 3. Не препятствовать действию алкоголя в этот раз. 4. Не препятствовать действию алкоголя в ближайшие N дней. 5. Никогда не препятствовать действию алкоголя. Ваш выбор всегда можно изменить в меню настроек, а это определенно полезно. Выбрав пункт номер 3, я посмотрел на Сириуса. Ну так как, думаю, она с радостью приедет. И я не стремился произвести впечатление. Просто, когда мы искали подходящий остров, она долго ругалась на Дамблдора и МКМ. Ну, у меня случайно и вырвалось. Виноват, признаю. Ладно, проехали. Так что там с островом? Надо подготовить жилье, полигоны, учебный корпус и купить все необходимое. С волшебными палочками, думаю, нам поможет Джимми Кидделл. Завтра попробую переговорить с ним лично. Как скоро мы сможем отправить на остров бывших оборотней? Да и вообще, где он находится? В Тихом океане, относительно недалеко от Австралии. Все постройки уже завершены, остались только закупки. Ну и нам нужны еще средства. То, что ты выделил, уже почти закончилось. Так что думаю, где-то через неделю все уже будет готово. Остается вопрос с учителями, кто ими заниматься будет. Я могу, конечно, но не думаю, что из меня получится хороший преподаватель, ответил мне Сириус. Я думаю озадачить этим Люпина и попросить Ксена с Пандорой помощь в обучении бывших оборотней. Я могу погонять их немного по боевой магии, но только немного. И так дел куча, предложил Грюм.